Он прислонился к ограде. «Рут!» Она стояла на другой стороне. Закатный свет окрасил ее лицо, бросив на него как бы здоровый румянец, словно она не один, а уже много раз сытно поела. «Смотри, мы стоим. В первый раз вот так, в открытую, и ничего не боимся». Она кивнула, слабая улыбка пробежала по ее лицу. «Да, в первый раз. Как будто это всего лишь садовая ограда. Можно прислониться и поговорить, как ни в чем не бывало, без страха. Просто садовая ограда. Весной». «Без страха? Да нет, не совсем так. Чуть ли не каждую секунду они оглядывались назад, да и на пустые вышки то и дело посматривали. Слишком глубоко в них засел страх. Они это знали, как знали и то, что в конце концов они этот страх преодолеют. Они улыбались друг другу, и каждый старался дольше другого не отводить глаза, не поддаваться этой пугливой оглядке. Между тем, их примеру уже последовали другие. Кто мог встать, поднимался и шел к ограде, прохаживался вдоль нее. Иные подходили к колючей проволоке гораздо ближе положенного, настолько близко, что часовые, будь они на месте, непременно открыли бы огонь. Они находили странное удовлетворение в этой игре с опасностью. И пусть это казалось ребячеством, но было чем угодно, только не ребячеством. Неуверенно, с опаской они подходили к ограде своим цапельным шагом. Многих качало, и им приходилось держаться. Но головы поднимали выше, глаза на опустошенных лицах не смотрели больше в одну точку прямо перед собой или под ногами, они снова начинали видеть. Что-то почти забытое начинало шевелиться в их мозгу, мучительное, ошеломляющее, но пока что еще даже как бы безымянное. И так они брели по плацу, мимо груд мертвых тел, мимо сгрудившихся тел своих же, еще живых, но уже безучастных товарищей, которые либо легли умирать, либо еще шевелились, сосредоточив все помыслы на еде. Они шли, как призрачный парад скелетов, в которых, невзирая ни на что, еще не погасла искра жизни. Закат догорел. Синие тени разрастались в долине, наползая на холмы. Часовые все еще не вернулись. Ночь наливалась чернотой. Больте к вечерней поверке не явился. Зато пришел Левинский с новостями. В казармах СС бурная деятельность. Американцев ждут со дня на день. Завтрашним этапом никто больше не занимается. Нойбауэр уехал в город. Левинский улыбался во весь рот, сияя зубами. «Теперь недолго уже. Мне пора назад». Он ушел, прихватив с собой троих прятавшихся в малом лагере товарищей. Наступила ночь, удивительно тихая. Она раскинула свой необъятный шатер и не поскупилась на звезды. Глава 24. Шум начался под утро. Сперва 509-й услышал крики. Сквозь предрассветную тишь они доносились издалека. Это были не мученические вопли истязаемых зэков. Это был пьяный ор напившихся головорезов. Грянули выстрелы. 509-й притронулся к своему револьверу. Револьвер был спрятан у него под рубашкой. Он пытался разобрать, только ли эсэсовцы стреляют, или люди Вернера уже открыли ответный огонь. Потом вдруг затявкал ручной пулемет. 509-й заполз за груду мертвецов и оттуда стал следить за входом в малый лагерь. Было еще темно, а вокруг кучи валялось еще столько разрозненных мертвых тел, что он вполне мог тут расположиться, никому не бросаясь в глаза. Стрельба и пьяный рев продолжались еще несколько минут. Потом они вдруг резко усилились и приблизились. 509-й плотнее прижался к трупам. Теперь он ясно видел короткие злые вспышки из пулеметного ствола. пули барабанили повсюду.